«Как здесь красиво!» – прошептала Володина, разглядывая с крыши базы подернутые едва заметными сумерками развалины городка, покрытые синюшным мхом, перемешку с желтой сыпью ореаловской пыли. «И небо зеленое! Я уже забыла, как выглядит мир при свете дня!» Сидящий у перископа на посту часового медведь прислушался к несущей чушь Бэмби. Кажется, мозги у девчонки совсем того. Утратили работоспособность. Это где красиво? В забитых аномалиями развалинах? Да о чем спор? Здесь просто феерически прекрасно. Особенно эта зеленая размазня над головой вместо неба. Она и вовсе восхитительна. Надо не забыть предупредить Айболита. «Краю крыши не подходи!» Здоровяк на всякий случай сделал голос грозным. Так надежнее, раз созерцание мертвого пейзажа вызывает у нее приступ восторга. «Там паутина кое-где тянется между растяжек маскировочной сети и там, где обломки кирпичной кладки сохранились». «Я вижу», — откликнулась та. «Ее нити поблескивают в воздухе. Это потому, что наступает вечер?» «Да», — подтвердил медведь, разглядывая в перископ окрестности. «Ближайшие 3,5 часа ее можно будет заметить без щупа и зажигалки. Если бы сейчас не заканчивался 6-й день после выброса, очень скоро в желтую зону рванули бы все, кому не лень. Вообще, она в любых сумерках видна. В лесу, например, ее хорошо видно, если в густой растительности растянулась, или в развалинах, если у них частично сохранилась крыша, чтобы отбрасывать сильную тень». «А почему она не захватила всю нашу крышу?» Бэмби задрала голову и посмотрела на растянутую над базой маскировочную сеть. «Она же может протянуться между сетью и полом». «Не может», — здоровяк продолжал изучать местность. «Конечно, сегодня никто в желтую не попрется. Можно особо перископ не терзать, поглядывать лишь изредка вокруг на предмет появления зомби, и все. Но тогда Бэмби поймет, что ему нечем заняться, и достанет его своим присутствием. Она только этого и ждет. И пол базы во главе с базальтом вместе с ней. А за перископом образ медведя суров, и девчонка боится отвлекать его слишком часто». «А почему?» — Бэмби принялась наивно хлопать глазами, преданно уставившись ему в спину. Но медведь разгадал ее коварную уловку и даже не посмотрел в ее сторону. Сделать это было более чем легко, ведь он специально поставил ее на то место, где она сейчас стоит, когда вывел на крышу, и запретил ходить. Если смотреть на нее от перископа, то взгляд направляется в сторону эпицентра, а туда глядеть медведя не заставит никто, даже если Бэмби начнет выделывать свои гимнастические штуковины, и в этот момент на ней исчезнет одежда. Хотя... «Потому что паутина, во-первых, никогда не растягивается строго вертикально, с горизонтальных поверхностей», — ответил здоровяк, оставляя перископ в покое и бросая вдаль взгляд, исполненный дум вселенского масштаба. «Она цепляется только за вертикальные предметы, либо тонкие, либо имеющие выступы». Он замолчал, изобразив нахмуренную задумчивость. А во-вторых, не сдавалась Бэмби, продолжая таращиться на него с откровенной наглостью. «Во-вторых, она образовывается только под открытым небом». Медведь виртуозно игнорировал ее коварные манипуляции с большими глазами, исполненные кротости и невинности. «Паутине необходимо хотя бы 4 сантиметра чистого пространства над головой. Только головы у нее нет, как ты понимаешь. По крайней мере, я на это надеюсь. Наша маскировочная сеть выполнена специально для ареала, и в ее конструкции это учтено. Ее ячея имеет размер 2 на 2 сантиметра. Так что под такой сеткой паутина образовываться не может. Надо только следить за ее целостностью. Правда, из-за такой мелкой ячеи сеть получается довольно тяжелой, но тут уж ничего не поделаешь, приходится с этим мириться. Поэтому мы поставили дополнительные крепежные стойки и боковые оттяжки. Зато теперь крышу не атакуют птицы, особенно в первый день после выброса». «А почему сеть свешивается только с двух сторон?» – не унималась девчонка. «Догадайся», – буркнул медведь нарочито сердитым тоном, чтобы поубавить у девчонки любопытство. «Это тебе подсказывает пытливый женский ум, если им воспользоваться». «Размера сетки не хватило, и вы закрыли самые опасные стороны, которые выходят на зеленую зону», — подозрительно быстро догадалась она. Не иначе знала ответ с самого начала и спрашивала с очередной коварной целью заболтать его и усыпить бдительность. Именно оттуда, в желтую зону, идут сталкеры, и сеть помешает им увидеть базу. А почему? «По кочану», — грозно рявкнул здоровяк. «Ты кроме «а почему» других слов не знаешь?» «Знаю», — стушевалась Бэмби. «Можно мне немного походить? Я уже час на одном месте стою». «Нельзя», — отрезал медведь. «Тебе можно немного помолчать. Я уже час тебя слушаю». Девчонка послушно умолкла, и майор для важности поискал глазами Фантика. И тут же пожалел об этом. Монстр-садис обнаружился по другую руку от Бэмби. Чешуйчатый хитиновый кролик сидел на ящике с боезапасом для АГС и преданно пожирал медведя немигающим взглядом лишенных зрачков желтых глаз. Фу ты, пропасть. Здоровяк закатил глаза. Теперь они будут таращиться на него вдвоем с разных сторон. Будто одного этого мутанта ему было мало. Да где же тот супергерой Абрамов, который должен спасти девицу от Прокопенко? А медведя с его отрядом от девицы. Вообще, медведь взял Бэмби с собой на крышу из жалости. Да, из жалости. И ее внешность вкупе со смущенными улыбочками тут совершенно ни при чем. Базальт зря довольно скалился в кулак. Ни о каких симпатиях и прочих, вытекающих отсюда пошлостях, речь не идет. Медведь тверд как камень, или даже как два камня. Он просто пожалел девчонку, не более того. Да, точно, не более. Просто раз пошел на поправку, и работы у Айболита прибавилось. Вчера Кварц с группой Базальта ездил к сателлиту и привез оттуда кнопку. Теперь та не отходит от водяного, который еще не пришел в сознание. Они теперь сидят около него со всех сторон. Кнопка, раз Айболит. В общем, помощи от Бэмби никому не требуется, а медведю как раз вечером заступать на пост. Ну вот он и взял девчонку с собой. Все равно она постоянно жмется к нему. Будто Фантик перед выбросом. И скулит, мол, выпустите меня на крышу, пожалуйста. Я кроме бетонных стен ничего не вижу и все такое. Вот и взял. Пусть проветрится, и белый свет вспомнит под его присмотром. Даже Кварц не стал возражать. Хотя она и может теоретически тщательно рассмотреть местность вокруг базы и вычислить ее точные координаты. Короче, он всего лишь хотел немного облегчить девице существование. Один черт, ему до утра на крыше службу тащить. Пусть стоит, пока не стемнеет. Но благими намерениями, кто бы сомневался, выложена дорога известно куда. Девица вырядилась словно в ресторан. Распущенные волосы, коротенькая футболка в облипку, штаны от камуфляжа с низкой посадкой, берцы-облегченки, эдакая милитари, выглядящая, приходилось признать, очень эффективно. И когда, спрашивается, она успела все это перешить и подогнать? Явно без кнопки тут не обошлось. Это заговор. Готовился он заранее, сомневаться не приходилось. А в общем, медведь еще не успел заступить на пост, на крышу даже не поднялся, а Базальт уже с ехидной рвожей поздравил Бэмби с первым свиданием. Пока здоровяк красноречивыми жестами обещал пулеметчику спарринг на следующей жаркопажной тренировке, профессор Николаева увела девчонку к себе под каким-то предлогом. Майор даже обрадовался, подумал, что проблема отпала сама собой, но не тут-то было. Николаева очень быстро вернула Бэмби, и медведь, глядя на свежий, нанесенный на ресницы и брови девчонки макияж, понял, что в заговоре против него участвует еще и научная группа. Такого подвоха от серьезных людей, занятых решением глобальных задач в масштабах всего человечества, майор не ожидал. Он растерянно поглядел на Кварца, но тут лишь хмуро пожал плечами, мол, а что я могу? И скрылся у себя в кабинете, бросив медведя одного на произвол судьбы, под скабрёзные ухмылочки остальных. Пришлось сделать чопорную физиономию и вести девчонку на крышу, попутно заклеймив заговорщиков красноречивым игнорированием. «Медведь, можно спросить?» Похоже, просто так маячить за его спиной и молча радоваться жизни девчонке никак не удавалось. «И обязательно надо доставать его болтовнёй. А как же?» «Спрашивай». Здоровяк издал многозначительный вздох, намекая на то, что это плохая идея. «Когда мне можно будет разговаривать?» Бэмби была сама невинность, не знающая намеков. «Ты уже разговариваешь», — обреченно изрек майор. «Чего тебе спокойно не стоится, а?» «Я стоять устала», — призналась девчонка. «Можно мне немного походить?» Она торопливо добавила. «Я не буду поворачиваться к вашим приборам. Просто подвигаюсь немного и все». «Ну, подвигайся», — недовольно буркнул медведь. «Немного. За вешкой только смотри, не зайди». «Я помню, что там воронка», — улыбнулась Бэмби. «Вы меня ею каждый раз пугаете, когда мы на крышу выходим. Оборачиваться к ней нельзя, так что вешки увидеть я не смогу. Это вы специально?» «Конечно», — утвердил здоровяк, — «чтобы у тебя возникало поменьше желания тут шастать». Водяной сказал, что от нее до края крыши почти 6,5 метров безопасного расстояния. Девчонка принялась бродить по крыше туда-сюда, старательно не глядя в сторону поглощенной аномалии радиостанции. «Этого места хватит, чтобы и вчетвером с закрытыми глазами ходить. Мне правда не хочется знать никаких секретов. Я не шпион, честно!» Она печально вздохнула. «Я знаю, что вы мне не доверяете, хотите выгнать меня отсюда. Как только Абрамов добьется ареста Прокопенко, наверное, это с вашей стороны правильно?» Бэмби немного помолчала и негромко продолжила. «Я вообще не думала, что когда-нибудь окажусь в реале, да еще при таких обстоятельствах. А тут еще травма обострилась. После того прыжка ходить становилось все тяжелее. А когда для Сизова по трубе шла, то прямо спиной чувствовала, что очень скоро ноги откажут. В лучшем случае буду на костылях ковылять. Было очень страшно. Прокопенко, ультиматумы о сожительстве, резь в позвоночнике на каждый шаг. Все смешалось в какой-то неслышный жуткий кошмар, из которого нет и не может быть выхода. Тогда, на торговой поляне, когда стрельба началась и в меня попали пули, я даже подумала, что паникую последний раз в жизни, и это, наверное, даже хорошо. Уж ничем не хуже ожидавших меня перспектив». «У тебя какое-то депрессивное мышление», — усмехнулся медведь. «Попроси кнопку, пусть привезет тебе из сателлита апельсин. Или укради у Шороха шоколад. Добром он его не отдаст». «Апельсины кнопка вчера привезла. Больного водяного кормить», — невозмутимо ответила Бэмби. «Только он еще не пришел в себя, и потому их уже съели. Случайно получилось. Шорох шоколадом делится, если вежливо попросить. Вы просто не пробовали. В смысле вежливо». «По вежливости и обходительности у нас Прокопенко большой специалист», — ехидно поделал медведь. «А мы люди простые, грубоватые, витиеватых фраз не любим и предпочитаем называть вещи своими именами. Ты не переживай, скоро будешь жить в сателлите, там цивилизация, все вежливые и утонченные, любители поддержать умную беседу, сплошной гламур, интеллектуалы, местные олигархи и даже своя социальная сеть и блогеры. Почти Москва, одним словом». Кнопка говорит, что мечтает о том дне, когда ей можно будет навсегда послать этот сателлит куда подальше, — кратчево произнесла Бэмби. «Не уверена, что буду безумно счастлива там оказаться, даже после того, как поквитаюсь с Прокопенко. Почему мне нельзя остаться тут?» «Потому что ты забыла прихватить с собой побольше очаровательных подружек», — фыркнул медведь. «Не задавай глупых вопросов, не беси меня. Есть еще вопросы?» «Почему раз не стал убегать от зомби?» Девчонка поспешила сменить тему. «Он же знал, что они опасны и стремятся убить всякого, кого встречают. Зачем он так поступил, если это не тайна?» «Тайна», — медведь болезненно поморщился, — «которая известна всем. Отца своего он увидел. Его отец в свое время был одним из лучших сталкеров. 12 лет назад он отпраздновал с сыном его 10-летие, а после дня рождения ушел в ареал и не вернулся. Это он теми зомби командовал». «Раз встретил своего отца?» – ужаснулась Бэмби. «Среди зомби? Бедняга, даже не представляю, как тяжело ему пришлось. Но...» – она нахмурилась. «Вы же сказали, что прошло 12 лет. А раз тогда в лазарете говорил, что они узнали друг друга, это же невозможно. Зомби полностью теряют память, способность узнавать знакомых, и не осознают себя как личность. От своей человеческой жизни они сохраняют только рефлексы и профессиональные навыки. Это происходит с ними очень быстро, за несколько минут после зомбирования. Данный процесс необратим. Я изучала научные материалы, когда работала в фонде Абрамова. Как же отец Раса мог его узнать?» «Как-то мог», – пожал плечами здоровяк. «Я не знаю, как это произошло. Я не ученый. Никита с Людмилой говорят то же самое. Это невозможно. Но тем не менее, Рас уверен, что отец его узнал. Вот Водяной придет в себя, послушаем, что он скажет. Может, Расу все почудилось». «Можно присесть рядом с вами?» Бэмби возникла около медведя, и ему пришлось на нее посмотреть. Девица была сама кротость. «Не хочу на бетон садиться, пыльно, одежда испачкается». «Садись», — здоровяк смирил ее недовольным взглядом. «Ноги еще болят после ранений». «Нет, просто стоять надоело, а уходить отсюда не хочется», — весело осозналась наглая девица. «У меня от ран даже шрамов почти не осталось. Тонкие ниточки, незаметные. После лечения я стала здоровее, чем до ареала. Если честно, то эти 2 месяца – лучшее, что случилось со мной за 2 последних года, хотя раньше я представляла счастье совсем по-другому». Сидящий на ящике кролик заскрипел, словно несмазанная телега, и медведь иронично хмыкнул. «Это развеселило даже Фантика!» Майор бросил на девчонку насмешливый взгляд. «Зависимость, ранение и перманентный плен. Я бы тоже представлял себе счастье несколько иначе». «В зависимости приятного мало», — согласилась девчонка. «Все остальное в конце концов пройдет. Главное в том, что жизнь из бесцветной снова стала настоящей. Пропало ощущение однообразной безнадежности, когда проживаешь день за днем как робот, и месяцы похожи друг на друга, словно день сурка, и не понимаешь, ради чего». «Помолчи-ка», — жестом оборвал ее медведь, внимательно разглядывая Фантика. Хитиновый кролик не переставал скрипеть, жалобно прижимая к телу чешуйки, отчего стал совершенно гладким, словно рептилия. Маленький мутант спрыгнул с ящика, прижался к ноге майора и заскрипел громче, беспокойно переводя взгляд с одного человека на другого. Убедившись, что медведь обратил на него внимание, Фантик сжался в комок и, буквально стелясь по бетонному полу, быстро засеменил к ведущему внутрь базы люку. Оказавшись у закрытой крышки, он принялся бегать вокруг нее, не переставая жалобно скрипеть. «Выброс», — уверенно заявил майор, поднимаясь со скамьи. «Жаль. Я надеялся, что он начнется позже, хотя бы часов через 5-6. Опять до полуночи не усну. Все, топай внутрь. Прогулка окончена». Он посмотрел на заметно погрустневшую Володину и кивнул ей на скрипящего возле люка Фантика. «И монстра с собой захвати. Мне пора потратить время с пользой». Расстроенная Татьяна пробубнила слова благодарности и поплелась к люку. Она откинула тяжелую крышку, распахивая вход, и, не перестающий жалобно скрипеть Фантик, метнулся вниз по лестнице. Девушка принялась спускаться внутрь и украдкой бросила взгляд на медведя, но тот переключил частоты на рации и не смотрел в ее сторону. Володина печально вздохнула. Выброс пришел очень не вовремя. Она и сама надеялась, что сможет провести на крыше еще несколько часов. Татьяна, выполняя инструкции по борьбе за живучесть, закрыла за собой люк и прислушалась к голосу медведя, едва доносящемуся снаружи. «Всем, всем, всем! Я база! 25 минут до выброса! Повторяю, приближается выброс! 25 минут до начала!» Она спустилась на -1 этаж, где располагалась ее комната, по пути предупреждая людей. Все были уже в курсе, рации и УИПы имелись у каждого, кроме нее. И объявление медведя слышала вся база. Толка от ее предупреждений было немного, и Татьяна побрела к себе, окончательно расстроившись. Неожиданно дверь в лазарет распахнулась, и оттуда появилась кнопка с выражением неподдельной радости на уставшем лице. Она заметила Володину и подошла к ней. «Он пришел в себя», — счастливо заявила кнопка. «Нам удалось привести его в сознание». «Как он себя чувствует?» — обрадовалась Татьяна. «Он тебя узнал? Двигаться может?» «Обошлось», — улыбалась кнопка. «Всех узнает, всех помнит. Психика и моторика в норме. Мы за эти сутки в него бочку воды влили». Айболит говорит, что именно вода каким-то образом поддерживала его жизненные процессы и восстанавливала повреждения. «Хорошо, что у нас есть собственная скважина. Так бы мозг не выдержал и расплавился. Представляешь, он пришел в себя и первым делом попросил пить. Это верный признак, значит, здоров». Она негромко рассмеялась. «Только надо его откормить, он тощий, как смерть с косой. Я останусь здесь до следующего выброса и займусь этим вплотную», — воинственно заявила кнопка. «Черт, у сателлит, обойдутся без меня несколько дней». Сейчас Айболит вколол ему снотворное и не разрешил покидать лазарет до окончания выброса. «Влад еще слаб, так что у меня будет достаточно времени поразмыслить над рационом. Ты помнишь, что у нас есть из продуктов? А то на склад идти уже поздно, тревогу по выбросу объявили. Так «Ты же была на крыше!» — спохватилась она и заговорщицки прищурилась. «Как все прошло?» «Нормально», — вновь погрустнела Татьяна. «Выброс только не вовремя приближается». «Что, наш медведь все еще рычит на тебя?» — понимающе покачала головой Кнопка. «Так. Он хочет отправить меня в сателлит, когда Абрамов разберется с Прокопенко», — невесело кивнула Володина. «Сегодня за полтора часа он посмотрел на меня всего один раз. Он как-то совсем плохо ко мне настроен. Считает меня вражеской шпионкой и совсем не доверяет. Специально издевается, чтобы я обиделась и больше к нему не лезла. Как мне доказать, что я не враг?» Кнопка подошла ближе и с предельно серьезным лицом прошептала ей на ухо. «Надо сменить штаны на шорты и не надевать лифчик под облегающую футболку». «Это сильная аргументация?» Она тихо прыснула, глядя на ошарашенное лицо Татьяны. «Шучу я. Почти. Ну-ка, пойдем к тебе пошепчемся». Они зашли в комнату Володина и уселись за стол. Кнопка достала из кармана портативную рацию и отрегулировала громкость, чтобы следить за отчетом оставшегося до выброса времени. «Ты все делаешь правильно, Тань. Просто понастойчивее требуй прогулок, совместных дежурств и все такое», — продолжала она. «Тебе надо оказываться рядом с ним как можно чаще и посмелее вертись у него перед глазами. Не позволяй смотреть мимо тебя. Это он так защищается от собственных симпатий. Ты ему нравишься, даю 100%. Уж я в этом разбираюсь. Если бы ты была ему неприятна, вместо стеба и шуточек он бы тебя игнорировал. Разговаривай с ним». «Я пытаюсь, но он постоянно меня прогоняет», — беспомощно развела руками Володина. «От этого мне очень неловко. Вдруг я и вправду его сильно достаю». «Ничего не поделаешь, придется повозиться», — заявила Кнопка. «Медведь не просто очень большой сердитый дядька. Он у нас лидер, и лидер грамотный. А любой хороший лидер заботится прежде всего не о себе, а о людях, которые ему доверились. А теперь подумай. Он начинает оказывать тебе знаки внимания, и никто на тебя не претендует из уважения к командиру. У нас ведь очень дружный коллектив. Выходит, что он получает тебя благодаря своему положению. Это нечестно по отношению к боевым товарищам. Раньше мне только и делали, что предъявляли ультиматумы на эту тему», — саркастически вздохнула Татьяна. «А я всячески от них скрывалась. Здесь так не принято. Это был мой выбор». «И кто сказал, что ты выберешь его не потому, что он тут главный?» — приподняла брови Кнопка. «Понимаешь, о чем я? С формальной точки зрения, в любом случае ему служебное положение дает преимущество перед другими. А он очень уважает и ценит своих людей, поэтому отказывается от тебя. Но остальные тоже искренне питают к нему уважение и дорожат его дружбой. Все прекрасно видят, что вы нравитесь друг другу, и потому никто не рассматривает тебя как женщину. В итоге все сложно на ровном месте, и чем дальше, тем больше затягивается.